В главном военном шатре сынов Гора было жарко и сыро, будто в пустыне после дождя. Землю устилали толстые ковры из звериных шкур. Вдоль колышущихся матерчатых стен тянулись стойки с оружием. В центральном очаге медленно горело низкое пламя. Как и в покоях вождя равнинных варваров или же на одной из редких аудиенций хана, тут отсутствовали удобства, которых можно было бы ожидать от примарха. Гор стоял с западной стороны костра, читая книгу, обернутую человеческой кожей. Ларгар утверждал, что переплет и страницы сделаны из трупов Сыства-на-3, и у Гора в кои-то веки не было причин ставить его слова под сомнение. Символизм – вот какое слово употребил его брат в ответ на вопрос, зачем столь омерзительная обложка книги и без того источающий ужас. Гор понимал подобное и разместил прочих, деливших тесное пространство военного шатра соответствующим образом. Напротив него, на восточной стороне, олицетворяющий дух и дыхание жизни, на вытяжку стоял Граэль Нактуа. Он был высок и горделив, невзирая на полученные на Молехе ранения. Аугметическая рука уже практически полностью срослась с его нервной системой. Однако там, где когда-то билось сердце, до сих пор оставалась пустота. На севере, в стороне земли, стоял Гергерадон, фарфорово-белые кукольные глаза которого совершенно не отражали света пламени. Его аспектом были рождение, жизнь, смерть и перерождение. Напротив предводителя луперков, на южной позиции огня, парила фигура красного ангела. Они глядели друг на друга с напряжением, от которого как будто потрескивал воздух. Нематериальные чудовища, связанные со смертной плотью. Один – добровольный носитель, другой – добровольная жертва. Книга позволила Гору много узнать о том, как Красный Ангел появился на пропитанном кровью Сигнусе Прайм, равно как и позволила передать Малагарсту ритуалы призыва. Слова, которые произносил Гор, были не словами как таковыми, а гармониями, резонирующими на ионном уровне бытия, словно музыкальные ноты или ключ в замке. От их использования смердело черной магией. Слыша этот термин, Ларгар презрительно улыбался. Однако тот был более уместен, чем полагал его колхидский брат. С каждым стихом охватывающие красного ангела цепи натягивались сильнее. Все кроме одной. Его доспех скрипел и трескался еще больше. Трещина лизала шипящее белое пламя. Цепь, которая окружала череп, плавилась, стекая изо рта раскаленными до бела ручейками. «Мудро ли это?» – спросил Нактуа, когда Красный Ангел выплюнул последние остатки пут. «Может и нет, Граэль, однако необходимость заставляет». Красный Ангел обратил свои горящие глазницы к Гору. «Гор Луперкаль, я оружие, муки тысячи проклятых душ, согнанные в создание из чистейшей ярости», – произнес он. «А ты держишь меня связанным цепями из холодного железа с древними заговорами. Я жажду убивать, калечить, разрушать тех, кто некогда называл эту оболочку своим братом». Его слова были словно зазубренные крючья, пронзающие уши. Демон источал злобу, и даже сам Гор ощутил себя затронутым его силой. «Ты получишь свою долю крови», — сказал Гор. «Да», — произнес Красный Ангел, принюхиваясь и облизывая свое безгубое лицо почерневшим языком. «Перед тобой собирается вражеское воинство в неисчислимом количестве. Миллионы сердец, которые можно поглотить, целая эра страдания, которое можно учинить на костях мертвецов, трупы, заполняющие пустошь, станут игрушками для пускающих кровь». Нактуа повернулся к Геру Геродону. «Все создания варпа столь нелепо вычурны». Геродон ухмыльнулся. «Те, кто служит владыке убийства, несомненно, любят определенные кровавые гиперболы. А кому служишь ты?» – поинтересовался Гор. «Вам, мой повелитель», — ответил Геродон, — «только вам». Гор в этом сомневался, однако сейчас было не время обсуждать верность. Ему требовалась информация такого рода, которую можно было получить лишь у существа не из этого мира. «Смерть стража моего отца внутри горы открыла мне многое, но я все еще хочу кое-что узнать. Все, что тебе нужно знать, что есть враги, чью кровь еще предстоит пролить», — ответил Красный Ангел. «Освободи меня! Я умоюсь в океане крови, глубоком, словно сами звезды». «Нет», — сказал Гор, выдвинул из перчатки когти, развернулся и вонзил их в грудь Красного Ангела. «На самом деле, мне нужно узнать немного больше». Красный Ангел издал вопль, шквал перегретого воздуха всколыхнул крышу военного шатра. Цепи заскрипели и извергли мерцающие частицы энергии варпа. По лицу демона пошли трещины, как будто окутывавшее его пламя теперь получило право поглотить его. «Я тебя уничтожу», — произнес Гор, — «если ты не сообщишь мне то, что я желаю знать. Что я найду под Луперкалией?» «Врата в мир по ту сторону снов и кошмаров», — прошипел сломавшийся демон. Трещины расходились по его шее и пластинам доспеха. «Губительное царство безумия и смерти для людей. Абсолютное владение хаоса, где обитают боги истинного пантеона». Гор погрузил когти глубже в грудь Красного Ангела. «Лучше что-нибудь несколько менее туманное», — сказал он. Несмотря на страдания, Красный Ангел расхохотался. От этого звука в костре потухли последние остатки пламени. «Ты ищешь ясности там, где ее нет, магистр войны. Царство Империи не предоставляет смертным простых определений, понимания и цельности. Это вечно меняющийся водоворот силы и жизненной энергии. Я не могу дать тебе того, что ты ищешь». «Ты лжешь», — отозвался Гор. «Расскажи, как я могу последовать за моим отцом. Расскажи про обсидиановый путь, что ведет к Дому Очей, Медной Цитадели, Вечному Городу и Беседкам Энтропии». Красный Ангел в припадке ярости оскалил зубы на Гера Геродона. Цепи, которые связывали его руки, заскрипели, звенья растянулись. «Тармагеддон, ты предаешь свой род. Называешь то, что нельзя называть». Геродон пожал плечами. «Гор Луперкаль мой господин, и всегда им был. Я служу ему. Но даже мне неизвестно то, что знаешь ты». «Обсидиановый путь закрыт для смертных», — произнес Красный Ангел. «Закрыт не значит невозможен», — заметил Гор. «То, что вероломный злоумышленник прошел дорогой костей, не означает, что ты можешь последовать за ним», — прошипел Красный Ангел. «Ты не он. Ты никогда не сможешь стать им. Ты его незаконный сын, абортированный потомок того, чем он был и чем однажды станет». Гор повернул когти, погружая их вглубь и чувствуя внутри лишь пустоту сожженных органов и испепеленной плоти. «Тебе меня не убить, смертный!» – завопил демон. «Я – порождение вечного хаоса, жнец крови и душ. Я вынесу любые пытки, которые ты не в силах придумать. Возможно, ты на это действительно способен. Однако эти пытки придумал не я», — ответил Гор, кивнув в направлении книги из содранной кожи. «Их придумали, подобные тебе». Гор произнес слова силы, и Красный Ангел закричал. Расползающиеся черные вены становились толще, растягиваясь. От его конечности пошел дым, источником которого было не пламя, а растворение самой его сущности. «Теперь я привлек твое внимание», — поинтересовался Гор, сжимая когтистый кулак внутри тела Красного Ангела. «Я могу разорвать твой огонь на части и приговорить каждый обрывок тебя к небытию. Подумай об этом, когда заговоришь в следующий раз». Красный Ангел повис на цепях. «Говори», — прошипел он, — «говори, и я отвечу». «Обсидиановый путь», — произнес Гор, — «как на него пробиться?» «Как и всегда», — ощерился демон, — «кровью». «Вот теперь дело пошло», — сказал Гор. Красный Ангел обмяк в цепях, и Гор вытащил потрескивающие когти из тела демона. Склизкий черный ихор капал с клинков и скрывался в земле вокруг костра, словно зарывающиеся черви. «Вы получили то, в чем нуждались?» — Гор медленно кивнул, сгибая когти. «Думаю, что да, Гер. Хотя я не могу отделаться от мысли, что мне следовало добиться этого от тебя». Геродон тревожно пошевелился, возможно, осознав, что приглашение в военный шатер Луперкаля не являлось честью, как он мог вообразить. «Я не улавливаю, мой повелитель». «Улавливаешь», — произнес Гор. «Насколько я понимаю, ты брат Красного Ангела. Вы оба дети Эриба. Один, рожденный в мире крови, и другой, рожденный в мире огня. Как и в мире смертных, среди нерожденных существует иерархия», — ответил Геродон. «К моему неприходящему сожалению, существо, сотворенное на демоническом мире темным принцем Варпа, стоит выше выпестованного смертным. Даже столь могущественным смертным, как Эриб?» «Эриб – обманутый щенок», – выплюнул Геродон. «Он мнит себя помазанником, однако все, что он сделал, открыл дверь». «И в этом-то вся суть, не так ли?» – поинтересовался Гор, обходя Геродона по кругу и позволяя клинкам когтей скрести по доспеху Луперка. «Вы не в силах явиться в наш мир, если только мы этого не позволим. Все планы, все соблазны и обещания власти – это для того, чтобы попасть в наш мир. Мы нужны вам больше, чем вы нам». Геродон расправил плечи, уже вызывающе. «Продолжайте себя в этом убеждать. Почему ты не рассказал мне того, что он знал?» «Я ответил, почему». «Нет, ты правдоподобно солгал», — сказал Гор. «А теперь ответь по-настоящему, иначе я перейду к действительно интересным стихам из этой кошмарной книги». Геродон пожал плечами. «Хорошо, он был соперником, теперь же нет». Гор убрал когти, удовлетворившись ответом Геродона. Он отвернулся от демонических существ и подошел к Нактуа, который на протяжении допроса демона стоял неподвижно, словно статуя. «Это тебе урок о надлежащем применении силы», — произнес Гор. «Однако я позвал тебя не за этим». «Тогда почему я здесь, сэр?» — спросил Нактуа. «У меня для тебя особое поручение, Грааль», — сказал магистр войны. «Точнее, для тебя и Гера». Лицо Нактуа вытянулось, когда он понял, что из-за этого поручения не примет участия в грядущем бою. Спустя мгновение он собрался. «Чего вы от меня хотите, мой повелитель?» Гор отечески положил руку на наплечник Нактуа. «На борту моего флагмана незваные гости, Грааль». «Незваные гости?» – переспросил Нактуа. «Кто?» «Блудный сын и два вероломных труса, которые некогда сражались вместе с тобой, как братья», – произнес Гор. «Они ведут отребья из числа этих надоедливых странствующих глупцов Сигелита в сердце мстительного духа. Я их найду», – пообещал Нактуа, – «и убью». «Очень хорошо, Грааль. Однако я не хочу, чтобы они все умерли». «Не хотите? Убей прочих, если они создадут тебе проблемы», – сказал Гор. «Но блудный сын нужен мне живым». «Почему?» – забывшись на миг, спросил Нактуа. «Потому что я хочу, чтобы он вернулся».